Глава третья. Москва. Сбор войска. Вторжение в Украину поляков и подвиг Хмельницкого. Ратники из кочевых племен. По возвращении своем в столицу царь послал в области наказ войскам поскорее собираться и спешить вперед него в Смоленск со всеми военными припасами и тяжестями, что было сделано с целью облегчить им поход переездом на санях по причине морозов и замерзания рек, ибо весной, летом и осенью вся эта страна непроходима по обилию дождей, топей и грязи. Поэтому разгар войны у них бывает в морозное время, так как военные действия очень облегчаются в эту пору, в особенности покорение крепостей, ибо воды вокруг них и в их рвах замерзают. В то время как мощь ляхов была так велика, Создатель сокрушил ее теперь в конец, даровав царю победу и торжество над ними за великую их гордыню и высокомерие. У них не было силы встретиться с царем лицом к лицу. И посмотри, что они сделали, услышав, что царь возвратился в Москву. Они послали к татарам и дали им золото в таком изобилии, что те были изумлены, и потому от них пришло на помощь ляхам в нынешнем феврале около 50 тысяч к пределам земли казаков. От немцев они также и спросили на помощь 40 тысяч, а из ляхов, венгров и валахов собралось против московитов еще около 40 тысяч, прельщенных деньгами ляхов и надеждой на добычу. Всего же было около 130 тысяч. Они вторглись внезапно в страну казаков. И так как казаки были слабы, особливо в эту пору морозов, когда они имеют обычай возвращаться из похода с хмелем к своим очагам, то те, придя с большой силою, неожиданно напали на множество базаров, сожгли их, избили части жителей и многих попленили. Несколько городов они взяли по договору. Я говорю о вероотступниках-ляхах. Но, вступив в них, всех жителей перебили и совершили гнусности и злодеяния, не поддающиеся описанию. Так как вторжение их было неожиданно, то они застали в одном городе гетмана Хмеля, имевшего при себе только 3000 ратников, и здесь осаждали его 3 дня. Он послал было звать на помощь полковников с их ратниками, но враги перехватили его письма, так что никто о нем не слышал и продолжали осаждать его с еще большими усилиями, в то время как никто из его людей или ратников об этом не знал. Будучи стеснен до крайности, он вышел из города, утвердил свой табор с пушками и, призвав на помощь Творца, употребил против врагов уловку, пока не подманил их к себе. И тогда крикнул своим людям: «Братья, этот день наш!» Выпалив из пушек по неприятелям, он закричал им громким голосом: «Царь Алексей подходит!» Когда они услышали это, им ничего не оставалось, как бежать. Да благословен будет Бог! Хмель со своим слабым войском бросился преследовать их с мечами. Из пеших ни один не остался в живых. Спаслись только всадники на лучших конях. Он не переставал гнаться за ними на 3 дня пути, пока не истребил из них большую часть. Люди, достойные веры, нам говорили впоследствии, что из всех 40 тысяч немцев ни один не спасся, не спаслись ни жены, ни дети их, с ними бывшие, ибо у немцев есть обычай, как мы неоднократно видали, выходить на войну не иначе, как с женами и детьми, говоря: «Если мы спасемся, то спасемся все, а если будем убиты, то будем убиты все». Неприятели не берут в плен их жен и детей. Обрати внимание на это ложное убеждение. Тогда Хмель послал известие царю о случившемся. Услышав это, царь пришел в сильный гнев и дал приказ войску поскорее отправиться в поход. Нам рассказывали, что у царя в этом месяце собралось более 400 тысяч ратников из тех народов, кои не знают Бога. Мы видели их собственными глазами и всматривались в их отвратительные страшные лица. Это разные роды татарского племени, обитающие в степях вокруг области Казанской до внутренних частей сибирской земли. Достойные веры историки рассказывали нам, что под властью нынешнего царя состоит около 50 разных народов и языков, не знающих Творца, но поклоняющихся животным, скоту, небу, солнцу, луне, звездам и прочему. Примечание. Говорят, что татары-калмыки поклоняются огню и в нем сожигают своих покойников, причем совершают земные поклоны и словословия, радуясь разделению тела на 4 стихии – огонь, воду, воздух и землю. Их лица безобразны, морщинисты. В ушах они носят коралловые серьги. Говорят, что некоторые из этих племен, когда у них родится дитя, зовут московских священников, чтобы они помолились над ним, окадили его и назвали именем какого-либо святого. После же дают ему имя, какое им хочется, и некоторые, по рассказам, дают новорожденному имя животного, какое встретят, выйдя из дому. Мы расскажем в свое время о положении этих племен. Названия этих татар следующие: чермисы, калмыки, кумуки, башкиры, мордва, монголы, йоган, черкесы и иные. Все это народы кочевые и живут в степях, кругом Казани и Астрахани до отдаленнейших частей Сибири. Самое удивительное из них – племя мученика Христофора, которое ест человечье мясо, как мы увидели это впоследствии. Все эти народы собрались в городе Москве в эти месяцы февраль и март. Как мы видели собственными глазами, войско царя весьма многочисленно. Все эти племена – обитатели степей. Как же велики должны быть войска из городов христианских? Число их несчетно. По мнению людей, достойных веры, в нынешнем году у царя соберется более 1 000 000, то есть 10 раз 100 000 ратников. Архиереи и священники московитов проповедуют христианство упомянутым народам, и те спешат толпами креститься и принимают веру от всего сердца. Мы видели крещение многих из них в реке, происходившее пред нашими глазами, но большинство приходит креститься, прельщаемое платьем и царскими подарками в виде денег и припасов. Нам говорили, что кто был в походе в прошлом году, в нынешнем не идет в поход, так как в этом соблюдается очередь. В нынешнем году очередь пала на эти разнородные племена, которые доставили 400 тысяч, по одному человеку с каждого двора, как мы удостоверились. Патриарх сообщал потом нашему учителю, что ратники царя весьма многочисленны. Если бы он пожелал вести войну 10 лет, и то до многих округов не дойдет очередь по их многочисленности. Может быть, никто не поверит этим сообщениям, но неудивительно, брат, что в стране длиной и шириной на 4 года пути не может быть мало жителей. Об этом мы также впоследствии расскажем.